Почему Шукшин не дочитал Толстого? Василий Шукшин, получив деньги от матери, отправился не в ближайший город Барнаул или сибирские Афины Томск, а прямиком в Москву, как в свое время Валерий Золотухин, кстати, тоже родом с Алтая. Говорят, Василий подавал документы сначала в историко-архивный, побывал и в литературном институте, но победил в ГИК. Прием вел талантливый кинорежиссер, сибиряк Михаил Ильич Ром. Желающих попасть в его мастерскую было более чем достаточно. Василий Шукшин при поступлении обратил на себя внимание приемной комиссии письменной работой «Киты» или «О том, как мы приобщались к искусству». А задание контрольной работы было следующим. Опишите, пожалуйста, что делается в коридорах в ГИКа в эти дни. Не захотел Шукшин описывать в ГИКовские коридоры, характер увел в другую сторону. Но уже в этой его работе налицо и назревающий конфликт Шукшина с так называемыми китами, и независимость суждений, и ершистость, и цепкий, оценивающий трезво взгляд, несомненно, творческого человека. Вестибюль Института кино. Нас очень много здесь, молодых, неглупых, крикливых человечков. Всем нам когда-то пришла в голову очень странная мысль посвятить себя искусству. И вот мы здесь. Каждый знает, что он талантливее других и доказывает это каждым словом, каждым своим движением. Среди нас неминуемо выявляются так называемые киты. Люди, у которых прямо на лбу написано, что он будущий режиссер или актер. У них, этих людей, обязательно есть что-то такое, что сразу выделяет их из среды других, обыкновенных. Вот один такой, среднего роста, худощавый, с полинялыми обсосанными конфетками вместо глаз, отличается тем, что может, не задумываясь, говорить о чем угодно. И все это красивым, легким языком. Это человек умный и хитрый. У себя дома, должно быть, пользовался громкой известностью хорошего и талантливого молодого человека. Имел громадный успех у барышень. Почувствовав в нем ложную силу и авторитет, к нему быстро и откровенно подмазывается другой кит. Человек от природы грубый, нахватавшийся где-то культурных верхушек. Этот, наверное, не терпит мелочности в людях, и чтобы водиться с ним, нужно всякий раз расплачиваться за выпитое вместе пиво, не моргнув глазом, ничем не выдавая своей досады. Он не обладает столь изящным умом и видит в этом большой недостаток. Он много старше нас, одевается со вкусом и очень тщательно. Он умеет вкусно курить, не выносит грязного воротничка, и походка у него какая-то особенная, культурная, с энергичным выбросом голеней вперед. Он создает вокруг себя обаятельную атмосферу из запахов дорогого табака и духов. Он, не задумываясь прямо сейчас, уже стал бы режиссером, потому что знает, как надо держать себя режиссеру. В нас они здорово сомневались и не стеснялись говорить это нам в лицо. Именно это сочинение Шукшина и подсказало Михаилу Рому, что перед ним явление из ряда вон выходящее. А когда экзаменаторы внимательно прочли китов, поняли, это талант раздвигает широкими плечами узкие рамки общепринятого. В архивах ВГИКа сохранилась письменная работа Шукшина. На ней есть приписка преподавателя ВГИКа. Хотя написана работа не на тему и условия не выполнены, автор обнаружил режиссерское дарование и заслуживает отличной оценки. а в стенах вуза абитуриента Василия Шукшина, незнакомого с нравами престижного по тому времени института, живущего по законам рафинированных детей избранных родителей, поджидали свои капканы, испытания, а порой и явное неприятие. У самого же Шукшина рассказ о вступлении в мир кино выглядел так. «Я приехал в Москву в солдатском, сермяк сермяком. Вышел к столу. Ром о чем-то пошептался с Охлопковым, и тот говорит: «Ну, земляк, расскажи-ка, пожалуйста, как ведут себя сибиряки в сильный мороз?» Я напрягся, представил себе холод и ежиться начал, уши трепать, ногами постукивать. А Охлопков говорит: «А еще?» Больше я, сколько ни старался, ничего не придумал. Тогда он мне намекнул про нос. Когда морозило, ноздри слипаются, ну и трешь кое-что рукавичкой. «Да, — говорит Охлопков, — это ты забыл». Это было послевоенное время. И во многих вузах страны в первую очередь предпочтение отдавали людям в шинелях, бывшим фронтовикам или только что отслужившим в армии. Но это не относилось к ВГИКу. Что касается собеседования, описанного Василием Шукшиным, то подобное явление остается правилом для поступающих в Институт кинематографии до сих пор. Я сама закончила ВГИК и знаю, что означает проверка на сообразительность, оригинальный ответ, который подскажет экзаменаторам, что перед ними творческая личность. Помню один из таких же каверзных вопросов в мою бытность, более позднюю, чем у Шукшина. «А скажите, товарищ абитуриент, сколько ручек у дверей в ГИКа?» В первый момент обалдеваешь, а потом лихорадочно ищешь ответ, уже озадачивающий тех, кто задал этот вопрос. «А в два раза больше, чем дверей?» «То есть? Ручки-то с той и с другой стороны, значит, вдвое». Оригинальный ответ учитывался особо. Видно, не угодил Шукшин члену комиссии артисту Охлопкову или непримиримым тяжелым взглядом, скуластым лицом или независимостью суждений, но не удержался тот, вдруг задал полунасмешливый вопрос. «А скажите, товарищ абитуриент, где сейчас Виссарион Белинский проживает?» Шукшин опешил, но вдруг смекнул, а ведь его принимают за дурачка Ваню в тупых сибирских валенках. И тут впервые проявились его актерские задатки, решил подыграть. «Это критик, что ли?» «Ну да. Но ведь он вроде помер». «Да что ты говоришь?» «Все смеются. Как вы вот теперь?» Позже вспоминал Шукшин. «А мне-то каково?» Но, как считал известный критик Лев Анинский, это была мгновенная актерская импровизация, в ходе которой партнеры провоцируют друг друга. Все абитуриенты, поступавшие в мастерскую Михаила Рома, знали, что он просто обожал Льва Толстого. Как только задавался на собеседовании вопрос «Ваш любимый писатель?», абитуриент незамедлительно отвечал: «Лев Толстой, Война и мир». А сибиряк Василий Шукшин, сермяк сермяком, дерзко ответил: «Не дочитал до конца». Комиссия внутренне охнула, а Михаил Ром оценил этот ответ по-своему, чуть усмехнулся, спросил: «Да как же не дочитал-то, если «Война и мир» по программе школьной проходилась? А я заканчивал школу рабочей молодежи. Читал учебники, когда ехал на работу или с работы, и только те, которые можно в карман поместить. А Льва Толстого туда не засунешь». Михаил Ром откинулся к спинке стула от этой вызывающей откровенности, с любопытством разглядывая редкий экземпляр. Помогло одно ВГИКовское правило. каждый из мастеров имел право взять под свою ответственность любого абитуриента до третьего курса. Если он не проявит за эти годы свои предполагаемые способности, тогда отчислить. И тут я хочу добавить одну подробность, донесенную до меня из стен в ГИКа, что приемная комиссия была против двух абитуриентов – Василия Шукшина и Андрея Тарковского. Первый слишком мало знал, второй отвечал на все вопросы и, в свою очередь, задавал такие вопросы пытающему его, что ставил педагога в затруднительное положение. Но мнение Рома победило. Он отстоял и того, и другого. Оба абитуриента не походили друг на друга, а это говорило о их крайних индивидуальностях. Жизнь показала правоту Михаила Ильича. У его выпускников собственный почерк в кинематографии, что подтвердило их талантливость, которую углядел когда-то учитель во время учебы, огранил алмазы, и они засияли бриллиантовой чистотой, удивляя мир красотой и неповторимостью. Василий Шукшин поступил сразу в два института. Вот вам и Сермяк Сермяком. Перед ним стояла дилемма: если остаться во ВГИКе, то необходимо хоть маленькая, но помощь из дома. По свидетельству сестры Василия Макарыча, он предпочел оставить решение за матерью. Тогда Вася послал домой телеграмму: поступил Всесоюзный государственный институт кинематографии очно. Историко-архивный заочно, советуй, каком остаться. Какую мать? Подобное известие может не обрадовать, не согреть ее сердце. Мария Степановна отправила телеграмму со словами: «Только очно, мама». Конечно, трудно было Шукшиным, но они никому не жаловались, наоборот, подбадривали друг друга и сообща преодолевали созданные жизнью неурядицы и барьеры.